Прошло 2 года с тех пор, как цензуру отменили, а всех сотрудников отдела перевели в западное крыло. Бывшим цензорам казалось, будто бы они работают в этом здании куда дольше. Столы, ковры и мягкая мебель успели приобрести многочисленные потертости, да и сам корпус изрядно обветшал. Впрочем, что угодно теряет свое великолепие, стоит только к нему привыкнуть. То же касалось и обстановки в стране. Темы, освещавшиеся в газетах, были до тошноты однообразными. Унылые сетования по поводу того, какими плохими стали книги и как безответственно издательство подходит к своей работе. Скучные претензии к типографиям, которые лишь уничтожают деревья и губят природу, не принося при этом никакой пользы обществу. Нудные жалобы на то, что книги сеют в умах подростков одну лишь вседозволенность и призывают к анархии. Наконец, громкие заявления о том, что общество теряет свои корни, растущее число самозванных писателей, не говоря уже о бесконтрольно плодящихся издательствах и книжных магазинах, не только не оказывают позитивного влияния на простых читателей, но и здорово подыгрывают разного рода порочным типам и алчным коммерсантам. Невиданная активность книжного рынка привела к огромному росту заказов, вынудив типографию перейти на круглосуточный режим работы. Управляющего разрывали 2 противоречивых желания. С одной стороны, он был уверен в том, что типографии пора расширяться. Но с другой стороны, что-то подсказывало ему немного подождать, постараться удержать лояльных клиентов и аккумулировать побольше средств. Так или иначе, он решил раскошелиться на покупку позолотного пресса для тиснения, фигурного резака и устройства для глянцевания. Эти приспособления были не более чем приятным дополнением к основным станкам, однако их появление произвело среди клиентов настоящий фурор. Переполненных коробок с готовыми заказами стало так много, что они постепенно перекочевали в кабинет цензора. Штабеля вновь изготовленной печатной продукции громоздились повсюду, напротив входа, по углам, вдоль шкафов с документами и чеками, возле стеллажей и прямо на столах, так что в кабинете почти не осталось места для самого цензора. Типография была уже совсем не такой, как раньше. Все попытки цензора найти место, где можно было бы сесть и заняться сочинением, оказывались бесплодными из-за бесконечного потока клиентов. Это здорово действовало ему на нервы. Малейший повод заставлял цензора ощетиниваться. Мельчайшая деталь, мешавшая его планам, приводила его в бешенство. Сначала его поставили в условия, при которых он вынужден был воздерживаться от чтения на рабочем месте. А теперь ему и вовсе придется выбирать, либо отказываться от одного из 2 любимых занятий, либо распределить между ними оставшееся у него в небольшом количестве свободное время. Цензору начинало казаться, что он блуждает по лабиринту, из которого нет выхода. Со временем он все сильнее укреплялся в мысли, что ему нужно увольняться с работы. В то же время у него из головы не выходил сюжет одной из недавно прочитанных книг. Книга эта повествовала о судьбе мальчика, который, потеряв отца во время кораблекрушения, попал на воспитание в семью чужестранца, исповедовавшего чужую религию. Утратив связь с корнями, мальчик всю жизнь не мог найти себе места в мире. «Лишь занимаясь тем, что любим, мы чувствуем себя живыми», записал тогда цензор в дневнике. Через несколько дней, проходя по коридору западного крыла, он вдруг заметил вдалеке фигуру начальника. Тот слегка располнел и как-то изменился в лице. Цензор ни разу не встречал его после того, как их отдел распустили, и даже ничего не слышал о нем с тех пор. При виде начальника его захлестнули воспоминания. На самом деле цензор очень гордился своей прошлой должностью и страшно тосковал по былым дням. Начальник проскользнул в кабинет руководителя отдела рефентуры и тут же вышел. Цензор пристально вгляделся в его лицо, такое родное и милое сердцу, и внутри у него разгорелся настоящий пожар. Наконец, начальник и сам заметил цензора. На его лице сияла улыбка. Это был совсем не тот униженный и сломленный человек, с которым цензор недавно прощался. Переполненный энергией и энтузиазмом, начальник бодрым шагом направлялся в его сторону. Не было ни малейшего сомнения в том, что он пришел в новый корпус с одной единственной целью — найти цензора. Едва не переходя на бег, начальник устремился к нему. Цензор стоял и смотрел, как его фигура становится все ближе, ближе, ближе.